Глава 66. Мы провели вместе несколько дней. Этого казалось бесконечно мало, но выбирать не приходится. Расставаться всегда тяжело, но уже через трое суток я была у себя дома. Едва сообщила Али, что вернулась, как она тут же нарисовалась на пороге. Снова пригласила ее на кухню поболтать за чаем. Появилась некая с ней традиция — разговоры в кухне за чашкой чая. «Ну как он?» — расспрашивала она с любопытством. «Нормально», — ответила я. «Похудел немного. Постригли его под ноль». «А так все тот же Вадим. С ребятами, говорит, отношения сложились неплохие. Никто его не прессует». «Если и прессуют, нам он не скажет», — пробурчала себе под нос мама Вадика. «Я тоже так думаю», — встретилась взглядом с синими глазами. «Кажется, мы все же понимаем друг друга гораздо больше, чем может показаться. Но Вадим сумеет постоять за себя». «Это уж точно», — отпила Алла еще чая. «Боец он у нас. За это и сидит». Я опустила глаза. «Не люблю об этом говорить. Прекрасно помню, как его мать обвиняла во всем меня, и я не могу сказать, что она не права». «Извини, это не тебе в огород камень», — сказала она, считав абсолютно верно мою реакцию. «Я же понимаю, что вы думаете по этому поводу», — подняла глаза на нее. «И вы правы. Я виновата во многом. Только ничего уже сделать все равно нельзя. Я не могу обернуть время вспять». «Алин». Женщина внезапно довольно мягко взяла меня за руку. «Не кори себя. Знаешь, я... много думал над вашей историей. И еще она замялась на время, будто размышляя, стоит ли мне говорить или нет. «Вадим рассказал мне все. Решилась она все же договорить начатое. «Про твою маму, семью, про брак с Виталиком». «Вот как». Сидела и смотрела в свою чашку. «Так Алла теперь все знает. Может, и к лучшему? Чего уж теперь». Рассказал так рассказал. Только бы еще хуже обо мне не стало думать после этих веселых историй. «Не тушуйся», — сжала она мою ладонь сильнее, привлекая внимание. «Я стала тебя понимать. И Вадима. Ничего тут нет стыдного. Дети не в ответе за родителей. Очень жаль, что тебе пришлось пройти подобное. Всем нужна семья и мама, а у тебя этого не было. Конечно, ты не знаешь, как поступать правильно. Ведь даже подсказать некому. Виталик твой первый парень. Ты понимаешь, о чем я?» «Да», — ответила я честно. «Как она догадалась? Я никому не говорила об этом». «Тогда мне твое поведение и позиция более чем ясны. Хотя я по-прежнему не одобряю твои метания, но теперь как-то уважаю даже тебя, понимая, почему именно так ты вела себя. Не хотела быть предательницей, хранила верность, сколько получалось. Тем более первый парень. Это вовсе нелегко разорвать такие отношения и согласиться сразу же на другие. И посоветовать было некому. Ты совсем одна, бедная девочка. Такая красивая, такая одинокая оказалась. Но Вадим настырный, я-то знаю». Смотрела на нее огромными глазами и не могла поверить в сказанное. Эта женщина так долго была против меня, но именно она читает меня как открытую книгу сейчас и поняла настолько, насколько не понимал никто, даже Вадик. Некоторые подробности я не говорила даже ему, а тут и говорить ничего не нужно. Она сама обо всем догадалась. И верно ведь? «Алина». Помолчала Алла и снова продолжила. «Я бы хотела, чтобы ты простила меня за все это. Я же не могла знать о том, как ты жила. Но сейчас, когда картинка сложилась, я понимаю, какая ты и как сильно любишь Вадима. Ты будешь хорошей женой и мамой. И мне бы не хотелось быть чужой для вас. Прости меня за те слова. Вадим тебя принимает, значит, и я принимаю. Только не лишай меня сына и внука». Она вглядывалась в мое лицо с таким выражением, будто я действительно могла бы из вредности настроить мужа и ребенка против Аллы, Она боялась того, что Вадик отвернется от нее и не даст общаться с внуком. Или даже внуками. «Такого не будет. Я никогда не встану между вами и вашими детьми. Сын не только мой, он и ваш внук. Я же говорила, что я понимаю бывший ваш негатив в мою сторону. Вы мать. Наверное, будь я на вашем месте, повела бы себя похожим образом». «Ты не обижаешься на меня?» — удивленно спросила Алла. «Нет», — покачала я головой. «Вы желали лучшей доли своему ребенку. Что же тут плохого? Только Вадик уже не маленький и делает выбор сам. С этим тоже приходится считаться». Она какое-то время опять вглядывалась в меня, пытаясь понять, искренне ли я говорю. Но я говорила искренне, и она это чутко уловила. «Алинка», — погладила меня по плечу мать Вадима. «Ты в самом деле святая. Вадик не ошибся. Сейчас я даже рада, что ошиблась, а он меня не послушал. Он понял тебя гораздо раньше меня, увидел то, что теперь вижу и я. Я благословляю ваш брак. Будьте счастливы, пожалуйста. И не как в прошлый раз». «Спасибо вам большое», — сказала я и положила свою ладонь на ее. «Вы не представляете, как для меня важно получить ваше благословение. Как мне хотелось, чтобы вы приняли меня и поняли нашу любовь. Она настоящая, правда». Алла ушла, а я все никак не могла успокоиться. Вроде новость хорошая, наконец-то я и мама моего мужа больше не враги, а все равно очень волнительно. Вадим будет очень рад, что мы помирились. Что бы ни происходило, но бег времени остановить нельзя, и месяцы послушно шли вперед, сменяя друг друга. Мы ездили вместе с Аллой на еще одно короткое свидание, уже не за стеклом, а просто в обычной комнате со столом и стульями. Можно было покормить своего мужчину, принесенной из дома едой, обняться и прикоснуться, пообщаться. Мы провели чудесный день, а потом уехали домой, чтобы снова начинать ждать следующего свидания. Я привыкла жить в режиме ожидания. Я все время жду то свидания, то передачи. Еще через месяц после того, как мы были с Аллой на коротком, нам разрешили очередное длинное свидание. Готовились, собирали передачу. Я предвкушала целые 3 ночи в объятиях любимого и не могла уснуть перед утром выезда. Ворочалась сбоку на бок, да еще дискомфорт какой-то был уже в довольно большом животе. Шел 9-й месяц, но я все равно собралась ехать к Вадиму. Опасно. Врачи предупреждали об этом, но я не могла упустить возможности побыть рядом с ним хотя бы пару дней. Только перешагнула рубеж 8 месяцев, ничего со мной не случится, я верю. На УЗИ, кстати, увидели мальчика, как я и думала. Мой Вадик. Маленькая копия папы. Дискомфорт усилился. Уснуть так и не получалось. Часы показывали уже полночь, когда я встала, чтобы выпить воды. Подошла к столу, налила в стакан воды и отпила. Поставила его обратно. Уже сделала шаг, как снова замерла на месте. По ногам вдруг потекла горячая жидкость. Включила свет и стала себя оглядывать. Очень испугалась, что это кровь. На свету стало ясно, что не кровь, а вода. Отошли воды. Я рожаю. Прямо сейчас. Вызвала скорую и собрала небольшую сумку. Пакет с вещами для ребенка уже был готов заранее. Когда приехала машина, живот уже начинало исхватывать. «Что случилось?» — спросил молодой фельдшер, когда я открыла ему дверь. «Я, кажется, рожаю», — ответила я, придерживая рукой живот. «Воды отошли, и болит сейчас». «Ясно», — ответил он. «Нужно ехать в роддом. Документы, вещи собрали?» «Да, все приготовила». «Едем, давайте помогу». Сотрудник скорой помощи забрал у меня из рук пакет с вещами и сумку и шел следом до машины. Я села в кресло, он поставил вещи возле меня и захлопнул дверь. Сам сел к водителю. «Поехали в роддом», — сказал он, и машина выехала со двора. «Что ж», — сообщила врач после осмотра в кресле, снимая перчатки. «Она рожает. В родовой ее. Я чуть позже подойду». Теперь мне стало страшно. Я в самом деле рожаю, хотя еще рано. Но этот процесс уже не остановить. Меня оформили, вписали необходимые данные в карту и, проведя некоторые процедуры, положенные всем роженицам, отвели в одну из палат в родовых залах. «Ложись», — сказала медсестра, которая занималась мной уже около часа. «Врачи пока все заняты. Послушаем сердце ребеночка». Она присоединила проводки и ушла. Вернулась с моим пакетом. Поставила на кушетку рядом и вынула оттуда памперсы, пеленки, носочки и чепчик для малыша. Мне сказали, что обязательно нужно покрывать головку в первые дни, и я купила все заранее. «Умница!» — похвалила меня сестра. «Все приготовила. Любо-дорого посмотреть. Ну, лежи, сейчас врач придет, все тебе расскажет». Аппарат мерил удары сердца моего малыша, пока я волновалась. Хватает ли ему воздуха? Почему никто не приходит? Если воды отошли, наверное, ему там плохо? Я знаю, что мне показана операция. Ребенок не перевернулся и идет ножками вперед. Врачи не захотят рисковать. Тогда как это все происходит? Столько вопросов и ни одного ответа. Дверь открылась, и вошла доктор, которая смотрела меня в кресле. Она села рядом со мной на стул и раскрыла мою карту. «Итак, Алена Дубровина. Таз у вас узкий, а ребенок идет ягодицами. Мы будем делать вам кесарево сечение. В такой ситуации риск не оправдан. Наверняка вам говорили об этом и в консультации, так ведь?» «Да, говорили», — кивнула я. «В таком случае подписывайте согласие на вмешательство, и мы готовим операционную. Ждать больше нельзя». Она протянула мне документы, проглядев в которые, я поставила свои подписи. Одно согласие на оперативное вмешательство, второе — на местную анестезию. Все подписала и отдала врачу. «Все, ждите, за вами придут». Она ушла, а я стала волноваться еще больше. Еще никогда мне не делали никаких операций, даже аппендицит не вырезали. К тому же живот уже прилично хватало, а за мной все не шли. Хоть бы не опоздали. Телефон остался в сумке на кушетке, и я даже не могла понять, сколько сейчас времени. За окном уже светало, когда пришли меня переодевать и повезли на операцию. В операционной было очень холодно, или же меня морозило от страха и введенного наркоза. Зуб на зуб не попадал. Укол подействовал быстро. Трясло так, что анестезиологу приходилось меня держать за плечи. Я не могла сама объяснить, от чего именно так дрожу. И холодно, и страшно. Неизвестность пугает. Не знаю, сколько прошло времени, когда я услышала плач. Плач моего сына. Распахнула широко глаза и даже забыла, как дышать, когда услышала его. Слезы сами собой хлынули из глаз. «Я слышу своего сына. Он родился». Врачи переговаривались между собой и даже, кажется, шутили, но я ничего не воспринимала. Была сосредоточена на ребенке. Я вертела головой в попытках разглядеть, что именно с ним делают. «Так», — говорил врач, — «пишите, вес 2900, рост 52. Записали?» «Да», — ответила ему сестра. «Положите маме на грудь». Медсестра взяла маленький красный комочек и понесла ко мне. Выложила на грудь младенца. Я увидела очень близко мутные синие глазки и мягко обняла нежное детское тело. Ребенок даже перестал плакать, когда оказался у меня. «Достаточно». Сестра забрала его и завернула получше в пеленке. «Куда вы его?» — спросила я. «В инкубатор, милая», — ответила она. «Он недоношенный у тебя. Ты пока будешь отдыхать в реанимации». Сына унесли, а меня перевезли в палату интенсивной терапии. В ней было три места, и я пока была здесь одна. Меня укрыли теплым одеялом, чтобы так не трясло, и поставили рядом бутылку с водой, наказав пить, чтобы наркоз отходил легче. Все, что ниже талии, не чувствовало вовсе, и это довольно страшное ощущение. Чтобы взять стакан воды, нужно было прикладывать неимоверные усилия. «А можно позвонить?» — спросила я врача. «Можно», — отозвалась она. «Где твой телефон?» «В сумке. В наружном кармашке». Доктор вынула мой смартфон и протянула мне. Я тут же набрала номер Вадима, но он оказался недоступен. Тогда я позвонила Алле. «Алло», — позвала я, когда трубку сняли. «Алла, я родила». «Как?» — опешила женщина. «В смысле родила? Тебе же еще рано». «Да, но ночью начались роды, и я вызвала скорую. Полчаса назад у вас родился внук». «Так ты сейчас в больнице, что ли?» — воскликнула мать Вадима. Очевидно, что новости ее взволновали. «Да, мне делали операцию, сейчас я отхожу от наркоза, а сына забрали пока». «Ясно. Господи, неужели родился? И как он? А ты?» «Пока не знаю. Унесли и ничего не говорят. А я как, пока не понимаю. Наркоз отойдет, скажу. Спать хочу». «Ложись, спи, конечно. Позвони потом. Поздравляю тебя, Алиночка. Ты стала мамой». «Спасибо». Улыбнулась вяло в трубку. Глаза просто закрывались. «Спи, милая, спи. Пока». «До свидания». Нажала отбой, и меня просто отключило.